Тот-то и оно. Это в чистом виде бытовуха. С фабрикой вряд ли связанная. Женой надо заниматься. Выяснять моральный климат в семье. Очень вовремя она в театр намылилась. Словно чуяла. Где ты видел жен в одиночку блуждающих по театрам? Как у нее со внешним обликом? Высшая проба. Жанна Андреевна. Ее утконос сразу за плечико и в темный угол. А мне и поговорить не дали толком. Ну, гад. Меня до сих пор трясет. Жора сжимает кулак. Ничего, посмотрим, кто раньше раскроет. Я ему еще утру носяру утиную. Мокрухи не наш профиль, Жор. Есть убойный отдел. Пускай и кувыркается. Они люди опытные, грамотные. Я тебя умоляю. Этот грамотный двух слов связать не мог. Заладил заму, как петух. Кто ваша крыша, кто ваша крыша. Только мобилу на веревочке крутит. Дурень. Мне аж за органы неудобно стало. Вместо петуха Георгий имел в виду, конечно же, попугая. Не обращайте внимания. Напарник в гневе. А профиль у нас один. Оклад только разный. И как ты собираешься раскрывать, если не секрет? Не знаю пока. Пускай главка жену трясет, а я бы с зама начал. Не понравился он мне. На словах охает, а глазки бегают. Он ведь теперь основной на фабрике. Мотив налицо. А под бытовуху обставится самое милое дело. Эти штучки на всяких утконосов рассчитаны. Да, видно, конфликт с представителем управления получился у Георгия шумным, задев моего друга за живое. Алиби, кстати, у него нет. Я уточнил между делом. Чушь какую-то несет. Ты считаешь, он собственноручно приложился? Жора перемещается на стул поближе ко мне. Нет, собственно, нужно. Естественно, сам. Выбрал момент, когда шеф один будет, и навернул Дафной. Бочкарев легко мог проболтаться, что женушка намылилась в театр. И что ты предлагаешь? Для начала справочки о нем наведу. Что за кадр? Откуда на фабрике взялся? Установочку сделаю в адресе. По учетам прокину. А через недельку сгоняем с тобой к нему на рабочее место. Без предупреждения. Посмотрим, удобно ли ему в новом кресле. И заодно покрутим. Вот так, ненавязчиво, коллега втягивает меня в свою очередную авантюру. Главк Жанной Андреевной увлекся. А зама покрутят так, для близиру, формально. А мы с душой подойдем, творчески, обстоятельно и вдумчиво. Я согласен, что к заму надо подходить обстоятельно и вдумчиво. Но я очень хорошо знаю своего друга. В его понимании эти слова могут иметь несколько иной смысл. Нет, ничего противозаконного, не подумайте плохого про Георгия. Просто в последнее время он мне все больше напоминает героя пословицы, которого заставляли Богу молиться. Слишком много энергии, текущей не по тому руслу. С другой стороны, неплохо, что энергия еще сохранилась. Вон, укушенный, вряд ли бы стал из-за чужой мокрухи так переживать. Да и я, если честно, тоже. Ну что, лады? Поглядим. Жор, ты, кажется, в кино хотел сняться. Я решил с убийства перепрыгнуть на искусство. Не откажусь вообще-то. А что за кино? Настоящее, на большом экране. У меня режиссер знакомый, Лабудянский, Вениамин Антонович. Могу познакомить. Он как раз фильм собирается снимать, актеров подбирает. Давай словечко замолвлю. Ты серьезно? Никаких шуток. Все по-взрослому. Камера, мотор, дубль 7/2. Ладно. Только ты предупреди, что я не актер. Хороший опер прежде всего актер. Ты любому заслуженному фору дашь. Это верно. А про что фильм? Я достаю из стола сценарий. Не знаю точно, вроде драма или триллер, «Занесенные снегом». Вот возьми, почитай, тем более ты сегодня выходной. Тут не до выходных, тяжело вздыхает Георгий, но сценарий берет. Прочитай, а потом я тебя с Лабудянским сведу. Глядишь, и найдет для тебя эпизодик. Главное, говори, сценарий классный, круче тучи и все такое. Будешь у нас кинозвездой, а хорошо сыграешь, может, еще куда пригласят. В сериал какой-нибудь, а то и снова на большой экран. Опять же, денег заплатят. Ладно, договорились. Георгий сворачивает занесенных в трубочку. Ко мне тут тоже один тварюга приходил. Кто-кто? Тварюга. Творческий работник. Композитор. На моей земле живет. Оперу написал про ментов. Типа сейчас это модно, книги, кино есть, а оперы еще не было. Вот он и сбацал. А мне текст принес, чтобы я оценил как профессионал. Говорит, если нормально, он Гергиеву покажет, чтобы тот ее в Мариинском поставил. Ну и как? Да бодяга полная. Партия допроса, ария явки с повинной, хор братвы. Какой нормальный мент будет петь на допросе? Скажите, кто пришил жену? Как вы догадались, последнее Жора попытался спеть. Получилось плохо. Хотя, наверное, у Хворостовского вышло бы не лучше. Я представил последнего на сцене в милицейской форме с дубинкой в руках. А живенько, кстати. За разговорами об искусстве незаметно пролетел остаток часа. Подготовить бумаги я не успел, и сейчас придется петь арию для Шишкина. Вообще-то у Шишкина есть заместитель по оперативной работе, который должен нас строить. Должен, но не строит. Потому что у него красивое имя — вакансия. Уже как 2 месяца мы держим оборону без командира. Когда пришлют нового — неизвестно. Желающих не находится. Пост высок, а зарплата низка. Палыч вынужден был дать объявление в бесплатную рекламную газету. Срочно требуется начальник уголовного розыска в территориальный отдел милиции. Желательно с опытом работы. Принимаются лица не старше 45 лет, годные по состоянию здоровья. Интересная, почетная профессия, льготы, бесплатный проезд. Про оклад Шишкин умолчал, боясь вспугнуть кандидатов. Пока на объявление откликнулся лишь дважды судимый бродяга, якобы порвавший с темным прошлым. По понятным причинам его не приняли, несмотря на опыт. Когда Палыч выходной или отсыпается после дежурства, нами руководит зам по личному составу Стародуб Илья Ильич, бывший замполит военно-морских сил, капитан 2-го ранга в отставке, ныне майор милиции. Троюродный брат начальника какого-то отдела главка. Тьфу-тьфу, не судим. И почти не пьет. Любит воинскую дисциплину, выправку и устав. Не очень любит милицию. В кабинет виновато заглядывает проснувшийся Рогов. На щеке крабовидный отпечаток кокарды. «Мужики!» — растерянно хлопает глазами Василий. «Вы моих сапог не брали?» «Только тут я замечаю, что участковый босс. Они же рядом с тобой стояли». «Теперь уже не стоят. Сволочи, у своих воруют. Новые совсем, и года не относил». «Да я на вас и не думаю». «У Тамарки спроси, она могла». Вася исчезает, проклиная судьбу. Звонит местный телефон, это Шишкин. Зовет на утренний кофе. «Андрюхин, ты пока про наши планы Палычу не говори. У меня и так 8 материалов на руках. Разорется еще». Сначала со своим дерьмом разберитесь, а потом в чужое лезьте. А я не люблю, когда на меня орут. Послушай, Мерин, объясни мне русским языком, какого черта ты свинтил целых 8 гаек с железнодорожных путей? Они что, золотые? Или ты не отвинчивал? Ну, было дело, отвинтил. Так зачем? Не нужны бы были, не отвинчивал. Перед Борькой укушенным пускает слюни личность средних лет, чей процент содержания интеллекта в крови явно уступает содержанию алкоголя. Судя по разным ботинкам на ногах, он неразборчив в гардеробе, а подвальный запах указывает на среду обитания. Взгляд хмур, лицо выражает обиду. На Борькином столе сложена горка из здоровенных гаек, у основания которой рапорт об изъятии оных у сидящего напротив мужика. Борька сегодня разбирается с задержанными. Я заглянул к нему забрать станок для подшивки бумаг, но, заинтересовавшись беседой, решил немного задержаться. «Так зачем нужны? Объясни!» — продолжает дознание Борис. «Мы их в приемный пункт сдаем, как металлолом». «Кто это мы?» «Мы Народ. Мужики местные, то есть. Ты чего мне тут гонишь? Какой еще металлолом? Ты дураком-то не прикидывайся. Гайка железная, а принимают только цветные металлы. Клянусь, в натуре не вру. Отродясь не врал. Бормочет мужик, сверкая набежавшей в левом глазу слезой. Сейчас все берут. И медь, и латунь, и железо. А гайки очень удобно собирать. Они маленькие, а весу много. Опять-таки дырка в середине. Можно типа на веревочку нанизывать. Это только дураки одну медь собирают. Но так дуракам закон не писан. Я не понял, ты это серьезно? Конечно. Одна гайка весит больше 10 пивных баночек. Правда, железо дешевле, но если гаек 100 скрутить... «Да что ты из меня идиота делаешь, мудила грешная? Ты не врубаешься, к чему ведет это отвинчивание? Не догляди постовой, поезд под откос загремел бы. Сколько людей могло погибнуть? Ты же их и убил бы!» Наваждение. «Не может быть. Это я самому себе. Кажется, я проходил этот диалог в школе. Написано больше 100 лет назад, якобы с натуры, Чеховым». «Упаси Боже, товарищ начальник!» Мужик с силой стучит себя в грудь кулаком. «Я чего, мокрушник какой?» «Да, сидел, но за воровство! А чтобы убивать, так и мысли таких в голове не было! Что вы? Отвечаю!» «Отчего ж, по-твоему, происходит крушение поездов? Отвинти пару гаек и кирдык!» Мужик недоверчиво смотрит на Борьку. «Да ладно! Уж сколько отвинчиваем, и никакого крушения. Ежели бы я рельсу унес или бревно поперек пути положил, ну тогда, пожалуй, своротило бы поезд, а то гайка». «А чем, интересно, рельса к шпале крепится? Дерьмом собачьим?» Это уже не Чехов. «Мы же не все гайки свинчиваем, понимаем?» «Короче, ты меня утомил». Борька сгребает гайки и заворачивает их в рапорт. «Теперь понятно, почему у нас поезда с рельсов сходят. Но то вы здесь и посажены, чтоб понимать. Не то что постовой. Хрясь дубинкой по спине и за шиворот. Ты сначала разберись, а потом дубинкой бей. Прошу записать в протокол. 2 раза дубинкой по зубам и в грудянку». «Я тебе сейчас добавлю. Пошли в камеру». «Как это в камеру? Мне на рынок надо. Рябой 2 червонца должен. Сегодня срок». «Будет тебе срок. Большой и толстый». Я забираю станок и покидаю кабинет. Да, слышал бы Антон Палыч. Порадовался бы. В коридоре натыкаюсь на Георгия. «О, Андрюха, вот ты где. Ну что, едем?» «Куда?» «Как куда? На фабрику, к заму. Мы же договорились еще неделю назад». «Уже прошла неделя?» «Ты заработался. Давай, я жду на улице». «Палыч тачку всего на полчаса дал. Обратно придется своим ходом». «Я не помню, чтобы мы договаривались с Жорой о поездке. У меня свои планы, но он все равно не отвяжется. Проще действительно съездить». «Хорошо, я сейчас». Погода задалась сегодня на славу. За бортом УАЗика 22 тепла, легкий зюйт-зюйт вест и не облачко на горизонте. Через 40 минут будем на месте, если не застрянем в пробке. Фабрика раскинулась на одном из живописных островков Финского залива, где, собственно, кроме фабрики ничего больше и нет. Водитель Серега по обыкновению матерится на чайников, но мы увлечены беседой и внимания на него не обращаем. Георгий выкладывает мне собранную азами информацию. Шилов Рудольф Аркадьевич, 48-й год, то есть не мальчик, живет с женой и дочкой в 3-комнатной квартире с удобствами, ревнив, но до драк дело не доходит. Соседи его не любят, потому что в долг никогда не дает, не пьет, не курит, не судим. Вновь вспоминается Антон Палыч. Ежели человек не пьет и не курит, поневоле задумаешься, не сволочь ли. Дочка Катя, студентка Института культуры, но культуры ей это не добавляет. Как клеила орбит на стены, так и клеит. Говорят, хороша собой, на выданье. Характер гоношистый. Жена трудится в туристической фирме, продавая курсовки. Семья не бедствует, нажила серебристый Volkswagen позапрошлого года выпуска и участок под Всеволожском.